Глава 30. В пятницу 31 мая, за два дня до убийства адвоката Томаса Эриксона, Йенни Рогерсон поступила, как ее шеф Эверт Бэкстрём сказал ей, и закончила расследование странного избиения барона Ханса Ульрика фон Комера, якобы случившегося 12 днями ранее на парковочной площадке перед дворцом Дроттингхольм. Она собрала все бумаги, решение Бэкстрёма по делу, результаты проделанной ею самой работы, оригинал анонимного заявления и окровавленный каталог, и сунула их в один большой конверт, чтобы переправить в большой полицейский комплекс на Кунгсхольмане и отдел личной защиты полиции и безопасности. Все вместе, для информации, в соответствии с инструкциями, которые касались полиции Вестеррорта, и утром в понедельник 3 июня ее послание вместе с другой входящей почтой легло на письменный стол комиссара Андерсона. Дан Андерсон, 45 лет, женатый на женщине на 3 года моложе его, трудился в полиции Стокгольмского Лена. Вместе с 3 своими детьми, мальчиками школьного возраста, семейство Андерсон проживало на вилле на островах Мелларуэарна в паре десятков километров от Стокгольма. Абсолютное большинство их соседей работало полицейскими, учителями, в службе спасения или медицине, и пока, с учетом данного описания, Дан Андерсон представлялся типичным стражем закона среднего возраста, так называемого среднего руководящего звена, из тех, какие трудились в Стокгольме. В профессиональном же смысле, то есть с той точки зрения, которая прежде всего заботила шефов и оценивалась с их стороны, в то время как его товарищи по работе относились к этому с более смешанными чувствами, он считался благонадежным, добросовестным, немногословным, трудолюбивым и способным сотрудником. Прежде всего, немногословным. Дан Андерсон проработал в полиции почти 1/4 века, все время в Стокгольме, и уже 8 лет возглавлял группу анализа угроз в отделе личной защиты СЭПО, то есть в подразделении, отвечавшем за безопасность королевской семьи, членов правительства и всех других почти столь же высокопоставленных персон, у которых при различных обстоятельствах могла возникнуть необходимость в услугах персональных охранников. В повседневной речи и в здании, где они базировались, их всех называли телохранителями. Пусть от большинства из его сотрудников никто в принципе не ожидал, что они успеют выстрелить первыми или в худшем случае примут на себя пулю, предназначенную для объекта их защиты. В понедельник 3 июня Дан Андерсон вошел в свой кабинет только после обеда, просидев все утро на всевозможных совещаниях. Заметив толстый конверт, полученный из полиции Вестеррорта, он сначала собирался попросить секретаршу позаботиться о нем, даже не вникая в его содержимое и не разбираясь, какую важность он представляет, но не стал изменять себе и поступил совсем наоборот. Он с ухмылкой ознакомился с решением Бэкстрёма, прочитал анонимное заявление, вздохнул в первый раз, полистал аукционный каталог, даже не удосужившись надеть пластиковые перчатки, и в довершение всего просмотрел материалы расследования, проведенного инспектором Йенни Рогерсон по данному делу, и за последним занятием он вздохнул уже неоднократно. «Йенни Рогерсон», — подумал Дан Андерсон, — «скорее всего, кто-то из недалеких деток бедолаги Яна Рогерсона, пытающихся любой ценой стать полицейскими, как папа. И как раз в данном случае одно такое чадо, похоже, работает у Эверта Бэкстрёма. Дочка того самого Яна Рогерсона из государственной криминальной полиции, который, по его собственному утверждению, и согласно сложившемуся у коллег мнению, являлся единственным другом Эверта Бэкстрёма в организации, на сегодняшний день насчитывавшей 20 тысяч полицейских. «Весьма странное совпадение», — решил Дан Андерсон и вздохнул в последний раз, прежде чем начал наполнять свой портфель бумагами, необходимыми ему для следующего совещания. В последние недели перед знаменательной датой на комиссара Андерсона и его коллег всегда наваливалась масса работы. В национальный праздник Швеции, 6 июня, почти все главные объекты защиты из двора и правительства обычно принимали участие в различных общественных мероприятиях. И сам день, кроме того, считался критическим с точки зрения теории и практики, лежавшей в основе их работы. Прекрасный случай излить все свои эмоции по поводу Швеции и живущих в ней. Крайне важный день чисто в символическом смысле, совершенно независимо от того, кто и каким образом будет выражать свои чувства. «Только намекни, если я могу чем-то тебе помочь», сказала его секретарша, когда он, спеша по делам, вышел из своего кабинета. Коллеги из Сольны прислали конверт со всевозможными данными относительно некоего барона фон Комера, якобы получившего по башке перед дворцом Дроттингхольм 14 дней назад. Он, похоже, каким-то непонятным образом имеет отношение ко двору, поэтому лучше проверить все согласно стандартной процедуре. «Конверт лежит на моем письменном столе», — сказал Дан Андерсон, кивнул и улыбнулся. «Я сразу же все организую», — заверила его секретарша. «Не торопись, дело неспешное», — охладил ее пыл Дан Андерсон и добавил. «Похоже, обычная дребедень». Всего неделю спустя он станет корить себя, размышлять о том, что ему следовало сказать, нечто совсем иное, и тогда это, конечно, отразилось бы на случившемся потом.